«У вас так весело, так здорово!» — захлебывалась Вика. «Петька и Митька жутко забавные. Прикинь, они хотели Касю пропылесосить, а та на стол запрыгнула. Кристя тоже отличная девчонка, она фенечки плетет, гляди!» И Вика вытянула правую ногу. Чуть повыше щиколотки виднелась браслетка, сделанная из ужасного розового бисера, ценой 10 рублей за килограмм. Я перевела взгляд на дорогие золотые серьги, покачивающиеся у Вики в ушах, и не выдержала. Небось, Кристи ничего не слышала о дзен-буддизме. «А ну и черт с ним!» — фыркнула девочка. «Подумаешь, сама не слишком поняла, что там к чему. И Даша хорошая, она мне тоже понравилась. Маме так и скажу, давайте жить вместе. Вот как только ее выпустят, сразу и попрошу. Как ты думаешь, она согласится?» «Конечно». «А ее скоро домой вернут?» «Думаю, на днях», — покривила я душой. «Следователь очень опытный, мигом разберется». «Пока она по следствиям», — вздохнула Вика, — «у тебя поживу можно, дома как в могиле. У нас тесно, и у тебя от раскладушки спина заболит». «Ерунда, не выгонишь меня, а? А как же школа не сдавалась я?» «Ой», — отмахнулась ученица, — «два дня занятий осталось, все отметки давно вывели». Понимая, что деваться некуда, я пробормотала. «Конечно, оставайся. В тесноте, но не в обиде». На следующий день около полудня я входила в ворота онкологической клиники. Больница находилась за городом, в большом зеленом парке, и если не знать, что перед вами раковый корпус, запросто можно подумать, что находишься в санатории. Доктор Кисин сидел в ординаторской. «Вы ко мне?» — буркнул он. «Да». «По какому поводу?» «Вы знакомы с Альбиной и Никитой Соловьевыми?» «Естественно, оперировал Никиту Николаевича». «А, так это вы и из милиции». «Следователь предупреждал, что оперативник придет. Знаете его?» «Кого?» «Следователя», — пояснил Андрей Евгеньевич. «Фамилия у него интересная. Толстой, Достоевский, Гоголь... Нет, забыл. Куприн. Олег Михайлович Куприн». «Точно», — рассмеялся доктор. «Помню, что писатель XIX века. Значит, вы от него?» Секунду поколебавшись, я ответила «Да». И сразу испугалась, что сейчас попросят предъявить удостоверение. Но Андрей Евгеньевич не стал проявлять бдительность, он просто спросил «Хотите кофейку?» «Спасибо, с удовольствием». Вместе с чашкой мне достался и кусочек вафельного торта «Причуда». «Ну, поинтересовался Кисин, какие у вас вопросы?» «Их не так много», — постаралась я изо всех сил изобразить из себя опытного дознавателя. «Альбина обронила, будто у мужа был рак грудной железы. Такое возможно?» «Он ведь не женщина?» «Грудная, подчеркиваю, грудная, а не молочная железа есть и у мужчин», — спокойно ответил Кисин. «Действительно, данный вид заболевания встречается редко, и поэтому чаще всего больные попадают к нам в запущенном состоянии». «Почему?» Кисин добавил в обе чашки кофе и пояснил. «К сожалению, на первых стадиях, то есть тогда, когда рак практически излечим, боли нет, и человек чувствует себя вполне здоровым. Тот, кто регулярно ходит к врачу на профилактические осмотры, имеет больше шансов. Хороший специалист может увидеть угрозу в зародыше, например, гинеколог у женщин». «Но Никита в обязательном порядке проходил диспансеризацию». Кисин крякнул. «Да, ему крупно не повезло. Редкий специалист осматривает у мужчины грудь. Для этого он должен был обратиться к онкологу, но Соловьеву и терапевт, и невропатолог, и фтизиатр, и хирург в один голос твердили: здоров. А зачем в таком случае посещать кабинет с такой страшной табличкой на двери?» Он стукнул чашкой о блюдце и сердито продолжал. «Устал повторять? Люди, рак — не приговор. И вообще, смертность от него далеко не на первом месте, по статистике». «Как это?» — удивилась я. «Очень просто. Сначала сердечно-сосудистые заболевания. Безусловный лидер среди причин смерти. Потом насильственная кончина. Авто- и авиакатастрофы. Убийство, следом туберкулез. И лишь потом онкология. У нас в руках сейчас огромный арсенал средств, от операции до гормонов. Вы даже не предполагаете, что сейчас могут сделать с опухолью. Просто вырезать, уничтожить лазером, применить криохирургию, то есть, грубо говоря, заморозить. Нет, люди все равно бегут к колдунам, хилерам и экстрасенсам. Зла не хватает. Да у меня полэтажа дур в такой стадии, что слезы из глаз. Лечились травками. А по телевизору Чечня, Гусинский, Чечня. Лучше бы рассказали о профилактике рака. Ведь из 100 больных 90 спасти можно. Да у нас женщины с диагнозом рак шейки матки после надлежащего лечения детей рожают. Вот и с Соловьевым тоже. Ну, зашел бы хоть разок к онкологу, проблем бы не было. Но Никита оказался в больнице в стадии вскрытой язвы. До этого месяца 3 ходил к дерматологу. А тот, не слишком эрудированный, зато страшно дорогой врач, прописывал ему всякие мази, только ухудшавшие состояние несчастного. Андрей Евгеньевич сделал операцию, назначил лучевую терапию, химию. Никита послушно выполнял все указания. Он оказался идеальным пациентом. Кисину даже показалось, что судьба благосклонна к мужику. Но тут у Соловьева начался кашель, и стало понятно, что процесс идет дальше. Причем из всех возможных вариантов Никите достался самый худший – легкие. Правду Соловьеву не сообщили. Онкологические больные очень часто уверены в том, что они здоровы. Вернее, в том, что у них не рак, а какие-то другие болячки. Астма, остеохондроз или камни в желчном пузыре. По мне так все равно, от чего умирать. Но люди панически боятся диагноза рак. Вот Кисин и навешивал Никите лапшу на уши. Врал он филигранно, привык за долгие годы работы лгать больным из сострадания. Да, у Никиты была злокачественная опухоль, но теперь он излечился полностью. Кашель, слабость и отвратительное самочувствие – признаки астмы, которая случилась из-за аллергии на химиотерапию. Теперь следует вновь делать уколы, но уже от астмы. Самое интересное, что Никита далеко не глупый человек, поверил Кисину. Но самое потрясающее было в другом. Где-то в середине мая, после очередного обследования, доктор убедился, что Соловьев здоров. «Как это?» – подпрыгнула на стуле я. «Не может быть». Хирург развел руками. «Сколько работаю, столько удивляюсь. Такие сюрпризы порой случаются. Иной человек узнает про болезнь и полностью падает духом. Лечиться не ходит, под нож не ложится, а пьет горькую с утра до ночи и выздоравливает. Другой прямой кандидат в могилу, а живет десятилетиями. По всем анализам уже давно покойник. Нет, глядишь, ходит и ходит. Третий, наоборот, думаешь, ерунда, а он через неделю у прозектора. Ну как тут не поверить в Божий промысел? И вот такая непонятная штука приключилась с Никитой. Когда Кисин получил результаты обследования, он глазам не поверил. И, не говоря Соловьевым ничего, назначил повторное обследование. Не секрет, что в лаборатории могут перепутать пробирки с кровью, а лаборантка рентген-кабинета способна вложить в историю болезни чужой снимок. Но когда и повторное обследование подтвердило, Никита непонятным образом, но выздоровел. Кисин бросился звонить Альбине. «Значит, вы сказали ей, что муж излечился?» — пробормотала я. В голове заметались мысли. «Вот оно что! Ай да, Альбина! Решила построить собственную защиту на шатком фундаменте болезни Никиты. Действительно, ей не было никакой нужды убивать супруга. Это сделала бы опухоль. Вот милая жена и стала спокойно дожидаться, когда ей достанется наследство. Представляю, какие планы она строила, как надеялась на его скорую смерть, и наследователя такой аргумент призван был подействовать моментально. Действительно, крайне нелогично травить и без того умирающего человека. А тут Кисин вдруг радостно сообщает, что Никита вылечился. Наверное, Альбина сама чуть не скончалась, услыхав подобную радостную весть. И тут ей в голову пришла мысль об убийстве. «Конечно», — продолжал доктор, — «позвонил, но ее не оказалось дома. К телефону подошла молодая женщина, звонкий такой голос. Андрей Евгеньевич попросил даму: когда Альбина придет, пусть свяжется со мной». «Что-то случилось?» — встревоженно поинтересовалась дама. «Только хорошие новости», — успокоил хирург. «Передайте Альбине, что Никита совершенно здоров. Она может забрать готовые анализы». В трубке раздалось слабое «Ах!». Потом собеседница попросила: «Оставьте свои координаты». «Но у Соловьева есть мой телефон», — изумился Кисин. «Она потеряла вчера телефонную книжку». Примерно час спустя женщина перезвонила и сообщила: У Альбины от радости приключился сердечный приступ. Она слегла, поэтому за анализами приеду я. Кстати, не представилась. Ксения — жена брата Альбины. И она пришла? Конечно. В тот же день, буквально часа через 2-3. Худенькая такая женщина в черных брюках, с кожаной банданой на голове. Очень приятная особа, интеллигентная, правда. Что? Лицо слишком вульгарно накрашено, и очки дурацкие огромные, почти во все лицо. Ну да, каждый одевается, как ему нравится. Принесла бутылку коньяка от Ары, забрала бумаги. И вы отдали. Почему нет? Если бы плохой результат, то вручил бы, естественно, только жене, а хороший. Какой секрет в том, что Никита здоров? И потом Альбина сама попросила невестке отдать. «Так вы все же говорили с Соловьевой?» «Только что объяснил. Звонил ей домой. Лично с ней беседовали?» «Нет, но звонил ей домой». «Вот заладил одно и то же. Звонил, звонил. Да мало ли кто там взял трубку. Значит, бумаги попали в руки Ксении».